Глава 27. Ямпольская Аня. Резко вскинув голову, я попыталась понять, шутил ли Вадим или серьезно говорит. Руки, ноги, глотка, жизнь. Он угрожал Роману Сергеевичу. Мотов стоял с таким видом, будто в булочную пришел купить что-нибудь к чаю. Полный штиль. Учитывая слова Смирнова об их семье, можно было предположить... «Громко думаешь», — с шутливым укором передразнил меня Вадим. «У тебя вид такой, будто я признался, что каждый день котят топлю пачками». «Ужасная шутка!» — в голос простонала я. А он рассмеялся. «Ты так вкусно пахнешь корицей и медом». Наклонившись ко мне ближе, он сделал глубокий вдох рядом с моим виском. «Смотрю на тебя и представляю, как мы сексом занимаемся. Обязательно сейчас о Смирнове говорить. Давай сдвинем его на пару часиков». Слова и те интонации, с которыми Вадим говорил, заставляли меня трепетать от восторга. Сказать, что я его хотела, ничего не сказать. Вот только этого было мало. Мои щеки вспыхнули ярким румянцем. Но все же пришлось взять себя в руки и призвать на помощь всю свою выдержку. «О, ты даже не представляешь, как я рада!» Поднявшись на носочки, я обхватила его за шею руками. Мне самой придушить его хотелось, с особой жестокостью. Сглотнув, я собралась с духом. Перед тем, как мы займемся тем, чем хочешь ты, я буквально загорелась, превращаясь в перезревший грейпфрут. «Расскажи мне, кто такая Эмили? Ты с ней встречался перед тем, как предложение сделать мне? Она выглядела очень несчастной. Я не хочу». Вадим прервал мои попытки вытолкнуть из себя слова. Сцепив руки за моей спиной, он притянул мою тушку вплотную к себе и прижался подбородком к моему лбу. Подняв глаза, я наблюдала за тем, как часто билась жилка на его шее. «Надо было сразу с тобой поговорить». Шумно выдохнув, он продолжил. «Эмили моя бывшая девушка. Мы максимально плохо расстались. Сразу могу тебе сказать, не стоит переживать, что я захочу быть снова с ней вместе. Не захочу никогда. Она неприятна мне максимально». Следующие пару минут он мне рассказывал о своем расставании с девушкой, которую очень любил. Естественно, сам он таких выражений избегал. Но я внимательно за ним наблюдала и поняла это. Она приезжала лично поговорить. Думала, что так доходчивее, чем по телефону будет. Утверждает, что все осознала, раскаялась. Полученные деньги вернула. Вадим усмехнулся. «Но я-то не забыл ту сумму с 9 нулями. Пиздец, Анют. Мне никогда перед отцом так стыдно не было. Пока я его ждал, переживал. Но не о том, что сидеть реально придется, а о том, что он поверит в бредовые обвинения. Дескать, я ее принуждал к чему-то». Ничего не говоря, я начала поглаживать его шею, проявляя безмолвную поддержку. «Надеюсь, ты понимаешь, я никого не насиловал. Все конкуренты отца знают и знали всегда. Его очень трудно переубедить в чем-либо. Навязать свое мнение почти нереально. Слабым местом много лет у него был только я. Теперь еще Филиппок добавилась. Но с ней пока проще. Самая большая трагедия – потерянная соска. А это, как нетрудно догадаться, решаемая задача. Испачкает ее, помощник отца бежит мыть и кипятить. Потеряет гонец уже в аптеке, а потом по вышеозвученной схеме». Вадим говорил о сестре очень нежно, я невольно улыбнулась. Малышка и правда была ослепительной. Воплощение сладости. «Что тебе еще рассказать? Больше багажа у меня нет. Но и этого за глаза достаточно. Поначалу Эмили утверждала, что ей пришлось от меня аборт сделать. В красках описывала, как ей тяжело далось решение убить собственную крошку. По Вадиму было видно, что слова давались с трудом. Спустя пару месяцев после того, как я в Москву вернулся, она переобулась. Звонила, плакала, говорила, что ее заставили. Посылать пришлось ее много раз. Как ты можешь догадаться, вся эта ситуация не лучшим образом сказалась на моем отношении к девушкам. Если бы не ты, навряд ли бы я жениться решил. Не знаю, что на меня нашло на торжестве, не смог удержаться. Жалость? Изо всех сил я старалась беспечной казаться. «Девочки, что в ваших головах?» – простонал он. «Я похож на сентиментального? Если бы дело было в этом, я бы Владу просто рожу разбил. для твоего удовольствия. А так, я сам не осознал, как понял, что у нас с тобой сложится все». Слова прозвучали признанием. Внутри вспыхнул огонек надежды, но быстро погас. Мне казалось, я сплю и вот-вот проснусь. Столько лет я о нем мечтала, и вот, так не бывает. Только не со мной. Есть еще что-то, о чем мне стоит узнать до того, как я приму твое предложение? Обхватив меня за плечи, Вадим отстранился. «Вообще-то ты уже согласилась. Если ты забыла, я напомню. Операторы все снимали. Куча записей имеется. Тебе не отвертеться. Но справедливости ради мне стоит тебя предупредить». Он выдержал театральную паузу, специально заставляя мое бедное сердечко обмереть. «Мне нравится жестокий секс». Видя, как мои глаза на орбиту Земли вылетели, он добавил, уже смеясь: «Не переживай, без извращений, тебе понравится». «Клянусь, я подумала, это шутка, напрасно». Убрав от меня руки, он быстро расстегнул ремень и вытащил его из шлевок брюк. Душа забилась в самый укромный уголок моего бренного тела и рыдала. Фонтан эмоций бился с такой силой, что я не справлялась. Случайно мазнув по Вадиму взглядом, я заметила, что ткань брюк уже совсем эрекцию не скрывала. Ужас и восторг можно одновременно испытывать? Судя по всему, да. Потому что мне хотелось плакать и хлопать в ладоши. Сложно было вспомнить, когда у меня последний раз был секс. С оргазмами дела и того хуже обстояли. Влад всегда боялся перетрудиться. Продолжительность секса, как и любых других физических нагрузок, у него были расписаны. Не успела? Твои проблемы. Кардио он не злоупотреблял. Ах да, у него ж там целая очередь на корнишоны была. Сотрутся еще? Ненароком? Или скиснут? Зря ты, конечно, переодевалась. Вадим обратил внимание на то, что я уже не в халате была. Могла просто раздеться. Ты позавтракать хотел? Пища, напомнила я ему. Сама собственный голос трудом узнавала. Мамочки. Не переживай. Я тобой прекрасно позавтракаю, произнес он с полной уверенностью. Повернись. Заведи руки за спину. Я выполнила указание и только потом подумала. Я действительно собиралась ему дать прямо тут? Можно считать меня занудой, но на кухне у меня никогда секса не было. Вадим обвел мои запястья ремнем и затянул. Как только кожа ремня коснулась моих запястий, я вздрогнула. Пульс участился и уже пересекал границу с Грузией. Возбуждение заволокло мозг туманом. Получалось только пересохшие губы облизывать. «Ань, не переживай, я не буду делать ничего из того, чего ты не захочешь». Вадим прекрасно мои эмоции считывал. Возможно, миллионы мурашек, разбежавшиеся по моей коже, подсказкой служили. «Не слишком романтично, но я тебе обещаю, немного позже мы повторим все так, как ты захочешь. Сейчас удержаться не могу». Перекинув мои волосы через одно плечо, он провел языком по моей шее, и я застонала. Происходившее меня более чем устраивало. «Я чувствую, тебе это нравится. Девочка любит подчиняться», — констатировал он. Опустив руку мне на затылок, он заставил меня опуститься грудью на столешницу. «Это правда я? Это мои запястья связали и меня поимеют?» Меня будоражило и заводило происходившее с неимоверной силой, но тем не менее я была растеряна. «Анют, не думай о том, что правильно, а что нет. Позволь себе делать то, чего тебе в самом деле хочется в моменте. Я развяжу сразу, как ты попросишь. Сделать это сейчас?» Я покачала отрицательно головой, прикрыв глаза, отдалась ощущениям, затолкнув ненужные сомнения подальше. Чувствовала. Больно он мне не сделает. Он поднял край моего сарафана до талии. Я тут же представила, в какой развратной позе находилась. Пару минут назад я думала, что вспыхнуть сильнее уже невозможно. Но ошиблась. «Раздвинь ножки пошире». Вадим провел кончиком пальцев по внутренней части моих бедер. Прижавшись лицом к мрамору посильнее, я сделала то, о чем он попросил. Если бы можно было собственное сердце выплюнуть, я бы уже. Честное слово. Для меня это было за гранью возможностей. Я чувствовала себя слишком уязвимо, слишком открыто. Стараясь разрядить обстановку, я произнесла нервно: «Может быть, начнем уже?» Вадим усмехнулся. «Я никуда не тороплюсь». Один его палец проник под кружево трусиков, и я воздухом подавилась. «Мне нравится смотреть на тебя. Нравится трогать». Его средний палец начал массировать клитор, заставляя меня все глубже под лед проваливаться. И, видимо, не только мне. «Охренеть! Какая ты мокренькая!» Он удовлетворенно хмыкнул, проникнув глубже в меня. «Спрыгнуть в глубокую воду с моста? Запросто. У меня в коридоре хорошее зеркало висит. Обязательно там потрахаемся. Ты будешь смотреть мне в глаза, пока я буду тебя иметь». Он специально играл со мной, а я велась. Еще минута, и я готова была кончить от его пальцев. Сумасшествие. Дикое, необузданное сумасшествие. Он снова провел пальцами между моих ног, а после отодвинул трусики в сторону. Я резко выдохнула и распахнула широко глаза. «Можно скорее, пожалуйста?» – просила я мысленно, не решаясь произнести мольбу вслух. Вадим немного отстранился. По шуршанию ткани я поняла, он раздевался и доставал презерватив. Время стало тягучим, желание болезненным. Никогда и ничего я так в жизни не хотела. Только его самого. «Пососешь?» Вадим поднес к моему лицу указательные и средние пальцы. Ощутив болезненный спазм, я быстро кивнула, открыв рот. Слишком порочно и крышесносно. Непроизвольно я зажмурилась от удовольствия. Он вкусный. Весь вкусный. Я и подумать раньше о таком не могла. Отчего-то слезы на глаза навернулись сами собой. Стало обидно от того, что я столько всего в жизни пропускала. «Ты такая умница!» Потянув свободной рукой за края ремня, Вадим меня приподнял. Наклонившись, он заменил свои пальцы в моем рту языком. На первых же секундах влажного поцелуя я ощутила, как его пальцы проникали в меня. От неожиданности я застонала ему в губы, не разрывая поцелуя. Вадим улыбнулся. Мысли в моей голове путались одна за другую, пока он проникал все глубже. Мы еще не приступили к полноценному сексу, а по комнате уже разносились характерные влажные звуки, заставляя меня дрожать и сходить с ума. «Это Вадим. Мой Вадим. Мой». Я была уверена, эти минуты своей жизни никогда не забуду. «Раздвинь ножки шире», — произнес он хрипло, разорвав поцелуй и снова толкнув меня на столешницу. «Какая ты узкая! Невероятно просто!» У меня новый фетиш, кажется, появился, а я, кажется, умерла и в рай попала. Если мне и хотелось сопротивляться, контролировать себя я не могла. Бесстыдно раскрывшись, я отдавалась ощущениям. Давая мне насладиться моментом, Вадим вводил пальцы, то тягуче медленно, то ускорялся, заставляя метаться и жалобно всхлипывать. Непостижимо. Мы даже не были раздеты полностью. По ощущениям, я вылетела в открытый космос и тут же стремительно возвращалась на родную землю. Вадим согнул пальцы, и я закричала. Меня словно ножом полоснули по груди. Слишком остро. Несколько движений, и на миг он замер, тяжело дыша. В следующую секунду я опустошение почувствовала, едва не расплакавшись. До оргазма оставалась самая малость. Вадим схватил меня за волосы, запрокинув мою голову, и заставил глубоко прогнуться. О боже! Мне не было больно, скорее наоборот. Безмолвие лишь заводило сильнее. Ощутив резкий толчок и проникновение, я издала не то крик, не то стон. Он, явно довольный эффектом, потянул волосы сильнее. Я почувствовала боль и откинула голову еще сильнее, не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Размытым взглядом я успела заметить адское пламя в его глазах перед тем, как, нагнувшись, Вадим впился зубами в мою шею. Я хотела попросить не оставлять на моем теле следов, но передумала. «Буду ими любоваться», — мелькнула в голове мысль перед тем, как я начала гореть. Толчки были сильными и грубыми, но такими приятными. Никогда мне не было так хорошо. Никогда раньше я не была так возбуждена. Легкая боль лишь сильнее подогревала желание, разгоняла адреналин. Мне хотелось продолжать, пока силы не покинут нас обоих, пока я не исчезну. Неизвестно где, найдя силы, я начала двигаться вместе с ним, отвечая на каждый толчок. Вадим прошипел у меня за спиной. Ягодицу обжег звонкий шлепок, и я замерла. Темп взвинтился до немыслимого. Я задрожала. Содрогаясь всем телом, не понимала, насколько громкие звуки издавала. Проснувшись, я обратила внимание на то, как ярко светит солнце. Черт, я отрубилась, опомнилась. Похоже, к концу дня я испробую на Вадиме все свои странности. Испытав жуткую неловкость, зажмурилась. Не переживай, твои алкоголики трезвы, мой человек за ними присматривает. Шепот Вадима заставил меня глаза распахнуть. Уставившись на него, я забыла, как дышат люди. Твой человек что? Губы слипались, но я все же выговорила. Думает, что с твоими работниками делать. Знаю, что на винзаводах сотрудники частенько подбухивают. Но так не пойдет. Ты не можешь быть постоянно к ним привязана. Не думаю, что теперь я соглашусь отпускать тебя надолго. Перевернув меня на спину, Вадим навалился сверху. Почувствовав, как его член мне в бедро уперся, я простонала, рассмешив Мотова этим. Повторим? Я не против. Чувствовала ли я себя когда-либо лучше? Навряд ли. Когда спустя полчаса он ушел в ванную, я смогла выдохнуть. Воспользовавшись моментом, постаралась привести свои волосы в порядок. В зеркале я увидела самое настоящее гнездо. И он сказал, что я выгляжу великолепно, фыркнула я, скривившись. Перекинув волосы вперед, я разбирала их руками, когда Вадим подошел сзади и обнял меня одной рукой за талию. Второй намотал прядь моих волос себе на палец и потянул назад. Кажется, я начала разбираться в его пристрастиях. Неравнодушие к моим волосам точно имелось. Они вкусно пахнут, как и ты вся. Сожрать тебя хочется, сил нет. Можно? Он говорил серьезно. Я прыснула, но резко задохнулась, потому что Вадим меня шокировал. Завтра утром отец с семьей прилетает. Нам, наверное, надо тебе для росписи платье купить. Одним движением я развернулась в его руках. Словила его взгляд и нахмурилась. Вадим внимательно смотрел на меня. Что? Если хочешь, можем, как есть, в ЗАГС поехать. Твой папа приедет, чтобы посмотреть, как мы заявление подадим? Недоверчиво произнесла я. Он прищурился. Нас завтра распишут. Да ну, какой бред! Мы с тобой заявление не подавали. Я с сомнением покачала головой. Мы нет, а я да. Пока ждал тебя, нужно было себя занять чем-то. Мой паспорт. Зная, как наивно звучит, прошептала. Вадим посмотрел на меня и покачал головой. Дескать, расти тебе еще и расти.